is pragmatic, — вставил Джон Иванович. — Верит только тому, что есть. Вы что больше всего на свете любите, Кирилл Прокопьевич? — Водку, — усмехнулся тот. — Больше всего на свете. Вы любите строить свои железные дороги, Кирилл Прокопьевич. Но чтобы их строить, вам придется хитрить, устраивать банкеты, выпрашивать кредиты, льстить одним, подмасливать других, разве нет? Лишь демократическая республика позволит вам творить по-настоящему. «Джон Иванович, давай штоф», — сказал Николаев. «Дзержинский меня разбередил, не надо, Кирилл Прокопьевич. Вам еще со мной придется помучиться. Я уж намучился. Свободы вам мало, бюджет для народа плохой, царь мне конкурент. Прав, Джон Иванович, прав. Дайте хоть на том закрепиться, что с такой кровью получили. Разве можно из деспотии да в республику? На Западе вон сколько лет к свободе готовились, неверно? Или есть свобода, или нет ее вовсе. Мы на этой точке зрения стоим. Это Ленин говорит? Правильно говорит Ленин. Утопию он проповедует. Я работать хочу, а мне руки вяжут. Я надеюсь, понимаете, Феликс Эдмундович, я истинно верующе надеюсь. Не забирайте моей веры, не надо, не отдам. Вы затвердили себе, нет свободы, нет прав, нет гарантий. Не надо бы так, Феликс Эдмундович. Вспомните, как мы первый раз встретились, вспомните. Вы ведь тогда бесправным были, и мне это очень не нравилось. Нечестно это было и низко. Бомб у человека нет, револьвера тоже. Пошто за книжку Маркса сажать во строк. Но сейчас спокойно разъезжаете, не таитесь, как равный с равными живете. Дзержинский поднялся, отошел к окну, поманил Николаева. «Это кто?» — спросил он, когда Николаев стал рядом. «В сереньких пальто. Инженер? Артисты балета? Филеры это? Они за кем следят? За вами или за Джоном Ивановичем? Они за мной следят, Кирилл Прокопьевич. Они меня на вокзале ждали. А вы меня от ареста спасли во второй уже раз, и в третий должны будете. Как? Вывезете меня из свободного демократического Петербурга в Финляндию, а? Или не станете?» Есин оказался человеком невероятно резким в движениях, маленького роста, очень худой, без шеи, с огромной головою, посаженной прямо на туловище. Одет он был кричаще, длинный пиджак с покатыми по последней моде плечами, никакой ваты, брюки до того заужены, что прямо хоть на сцену танцевать лебедя, ботинки остроносы, непонятно, как в мысках умещались пальцы, чисто китайскую ступню надобно иметь. Большой человек не человек настоящий, то есть живучий, должен быть маленьким. Ему тогда на свете уместиться легче, меньше неудобства окружающим доставит. Глазов не перебивал Есина, слушал молча, доброжелательно, полагая, что сможет до конца понять собеседника. Когда человек солирует, он куда как больше выявляется. Он ведь сам за собою идет, без чьей-либо помощи. Не зря ведь актеры так монолог чтут. Выигрышен. Слежу, что у вас творится. Жарко продолжал Есин. И только диву даюсь. Шумим, брат, шумим. А как стояла единая и неделимая, так и будет стоять. Никуда не сдвинется, ничто не изменится. Я вам скажу, господин Груман, вот что. И американский фермер, и русский мужик одним миром мазаны. Дурни дурнями. Только американского отдрессировали, а наш еще темный. Вот и вся разница. И тому, и другому власть нужна. Как же без власти? Я бы на месте царя подкинул земли мужику, помог плугами, пусть банк пошевелится. Вы не оборотистые. А потом надо бы поднять размер подати и понизить закупочные цены на хлеб, чистый бизнес. Почему вы медлите? Чего царь боится? Солдаты ведь ему принимают присягу.